Позвоночный столб. Позвоночный столб. Кольна. Сартебралис. Состоит из 33-34 позвонков и делится на 5 отделов. Шейный, который включает 7 позвонков. Грудной, 12 позвонков. Поясничный, 5 позвонков. Крестцовый, 5 позвонков. И копчиковый, 4-5 позвонков. Крестцовые и копчиковые позвонки срастаются, образуя крестец и копчик. Все позвонки построены по определенной схеме, но в то же время позвонки каждого отдела имеют свои характерные особенности. Позвонок фартебра состоит из тела, корпус фартебрае, расположенного впереди, и дуги, аркус фартебрае, обращенные назад. Они ограничивают позвоночное отверстие. От дуги отходят три парных отростка. Поперечные, верхние суставные, нижние суставные и один непарный отросток, остистый. Остистые отростки направлены назад и при сгибании позвоночного столба могут быть прощупаны. Конец 66 страницы. В месте соединения дуги позвонка с телом на ней с каждой стороны имеются по две вырезки, верхняя и нижняя. Нижняя вырезка обычно более глубокая. При наложении позвонков друг на друга позвонковое отверстие составляет вместе позвонковый канал – каналис фартембралис. А вырезки соседних позвонков образуют межпозвоночные отверстия. Позвоночный канал является вместилищем спинного мозга, а через межпозвоночные отверстия проходят спинномозговые нервы. Шейных позвонков 7. Они уступают в размерах позвонкам других отделов. Тело позвонка бобовидной формы. Позвоночные отверстия треугольной формы довольно значительных размеров. Поперечные отростки шейных позвонков состоят из двух компонентов. Собственного поперечного отростка и сращенного с ним спереди рудимента ребра. Между ними имеется реберно-поперечное отверстие, через которые проходят позвоночные артерии и вены. На концах поперечных отростков располагаются передние и задние бугорки. Наиболее выражен передний бугорок шестого шейного позвонка, получившего название сонного. К нему в случае необходимости прижимают общую сонную артерию. Остистые отростки второго шестого шейных позвонков на конце раздвоены. Остистый отросток седьмого шейного позвонка не имеет раздвоения и несколько длиннее всех остальных. Хорошо прощупывается при пальпации. У первого шейного позвонка, атлант, нет тела. Он состоит из двух дуг и боковых масс, на которых находятся суставные поверхности. Верхние для сочленения с затылочной костью, нижние для сочленения со вторым шейным позвонком. Второй шейный позвонок, осевой, имеет на верхней поверхности тела отросток, зуб, который представляет собой тело атланта, отошедшее в процессе развития к телу второго шейного позвонка. Вокруг зуба происходит вращение головы вместе с первым шейным позвонком. Грудных позвонков 12. Их тело характерной треугольной формы. Конец 67 страницы. Позвоночное отверстие круглое и меньше, чем в шейном отделе. Остистые отростки опущены вниз и черепицеобразно накладываются друг на друга. На теле и поперечных отростках имеются суставные площадки для сочленения с ребрами. Поясничных позвонков 5. Они наиболее массивные. Тело их бобовидной формы. Суставные отростки располагаются почти сагитально. Остистый отросток имеет вид четырехугольной пластинки, располагается в сагитальной плоскости. Крестец или крестцовая кость, ос сакрум, состоит из 5 сросшихся позвонков. Он имеет треугольную форму, основанием направлен вверх, вершиной вниз. Внутренняя Тазовая поверхность крестца слегка вогнута. На ней видны четыре поперечные линии, следы соединения тел позвонков, и четыре парных передних крестцовых отверстия. Дорсальная поверхность выпуклая, несет на себе следы слияния отростков позвонков в виде пяти гребней, имеет четыре пары задних крестцовых отверстий. Боковые части крестца сочленяются с тазовой костью. Суставные поверхности крестца имеют форму наподобие ушной раковины. Выступающая впереди часть основания крестца у места соединения его с пятым поясничным позвонком называется мысом – промонториум. Копчик состоит из четырех-пяти сросшихся недоразвитых позвонков.